Глава 65. Баларама во Вриндаване. Блаженный Шука сказал: «О, славный потомок Куру! По прошествии нескольких лет Баларама решил навестить своих друзей во Врадже и, спросив разрешения у старших родичей, сын Рахини снарядил колесницу и отправился в край, где прошли его детские годы. Весть о прибытии Баладевы быстро разнеслась по Вриндавану, и возликовало пастушье племя, и все вышли из домов, чтобы выразить почтение любезному их сердцу сородичу. Баладева поклонился до земли Нанди с Яшодою и приветствовал их молитвой: «О потомок Дашархи, о владыка вселенной!» — молвили Нанда с Яшодою, заключив Баладеву в объятия. «Да не иссякнет милость твоя и Кришны к нашему народу, да убережете вы нас от всех невзгод!» При этих словах слезы, чистые как роса, струились из очей государя и государыни и орошали чело Баладевы. «Примите привет мой и мою благодарность», — говорил Баладева отцу с матушкой и друзьям своим пастухам, улыбаясь и обнимая всех и воздавая всем почести по старшинству. Старшим он кланялся в ноги, сверстников и приятелей приветствовал долгим рукопожатием. Затем, отведав предложенные ему яства и отдохнув после долгой дороги, сын Рахини принялся отвечать на расспросы жителей Враджи о здоровье Кришны и всего семейства Едавов, заверяя их, что все в Двараке благополучно и все беды обходят их стороною. Сам он выспрашивал пастухов об их семействах и о том, как живется им при новом государе Матхуре. Пастуший народ расспрашивал Баладеву о Кришне. «Тот, кто покинул нашу деревню ради дворцовой роскоши, как поживает он ныне? Как поживает наш Кришна, наша опора в печали и невзгодах? Как живут его жены и дети? И хотя нет с нами Кришны, нам радостно, что он избавил нас от власти Камсы и даровал нашим семьям свободу. Врагов теперь у Кришны никаких не осталось, а сам он обитает в неприступной крепости вместе с родными и близкими». Блаженный Шука продолжал. Жены пастухов улыбались смущенно, спрашивая Баладеву наедине: «Не тоскует ли по нам Кришна, нежась в объятиях царственных красавиц? Помнит ли милых своих подружек? Помнит ли друзей, отца с матушкой? Собирается ли в гости к нам? Или не люб ему более наш лесной край? Вспоминает ли он о прежних клятвах любви, когда обнимает нынче женщин своими сильными руками? О потомок Дашархи! Лишь Кришна один нам дорог. Он — наша душа, наш друг, наша любовь и радость. Ты знаешь, мы все отринули, всех ради него позабыли — родню, мужей, сестер, братьев и детей. А он покинул нас, приступил клятву любви. Но нет на земле и во всей вселенной женщины, которая не поверила бы обещаниям Кришны и не нарушила бы ради него все запреты. Не мудрено, что и городских красавиц обаял Кришна своими речами. Не ведают они еще о его лживой природе, не знают, что сердце Кришны непостоянно, неблагодарно и не принадлежит никому. пускай царицы тешатся его красноречием, пускай чаруются его улыбкою и страстным взглядом. Обманет он искушенных прелестниц, как нас обманул. Впрочем, какое нам дело до него? К чему пустые разговоры о мужчине, которому безразличны мы и который безразличен нам? Ведь кроме Кришны столько много всего на свете, чем можно заполнить свой ум. Так говорили жены пастухов, вспоминая смех и улыбку своего любимого, его обольстительные речи, его песни и шутки, его взгляд и поцелуи. Так говорили женщины в Раджи и плакали горючими слезами. И Баладева, неодолимо притягательный Господь, утешал женщин тайным посланием Кришны, его заверениями в любви и верности, вселяя надежду в любящие сердца. 2 месяца Мадху и Мадхава провел Баларама во Врадже, даря своим любимым ночи полное сладострастие. На песчаном берегу Ямуны, под лунным сиянием, вдыхая хмелящее благоухание распустившихся лотосов, рядом со своим возлюбленным Баладевою пастушки вновь были счастливы и беззаботны. А в ночь полнолуния владыка вод Варуна разверз дупло в тамариндовом дереве и оттуда заструился медовый напиток богов — сома, наполнив воздух пьянящим запахом. Вдохнув с ласковым ветром хмельного аромата, Баладева увлек пастушек в рощу к вожделенному источнику, и там, в лунном свете, они упивались напитком богов и любовью. Под пение ангелов Баладева, как молодой слон посреди стада в хмельную весеннюю пору, веселился со своими подружками дни и ночи напролет. В поднебесье звучали литавры, ангелы осыпали рощи Вриндаваны цветочным дождем, небесные певцы на все лады славили подвиги и похождения Баладевы. В раздольной праздности проходили ночи сына Рахини. Опьяненный, блуждал он с толпой веселых дев по рощам Вриндаваны, вращая своими буйными глазами. Однажды, в разгар веселья, Баладева, хмельной от любви и вина, пожелал охладиться в прозрачных водах Ямуны. Но ленно было витязю ступать до реки, и решил Баладева, что если он не идет к реке, то река сама должна прийти к нему. И стал кликать он Ямуну со своего цветочного ложа, смахивая со лба капельки пота, потрясая серебряной сережкой и оправляя на груди лотосную гирлянду. Но глуха была Ямуна к пьяным окликам героя. И тогда возгорелся гневом Баладева. Он схватил свой железный плуг и притянул к себе речное русло. «Как смеешь ты, негодная, ослушаться хозяина? Я желаю, чтобы ты текла здесь, где я остановил свой плуг. Не то разбороню тебя на сотню ручьев». Услышав гневную речь владыки, река в страхе прильнула к его стопам и молвила дрожащим голосом: о доблестный Рама, прости мне мою дерзость, я сама не ведаю, что творю. В гордыне я позабыла о твоем могуществе, позабыла о том, что ты держишь в своих руках землю и целую вселенную. Пощади меня, господин мой, смилостивись надо мною, душа жизни, я всегда была верна тебе, нет у меня и не будет иного хозяина, кроме тебя. Верховный владыка милостиво принял молитву реки и объявил, что более не гневается на нее, а потом... Он всю ночь развлекался в воде с юными девами, подобно царственному слону в окружении тысячи слоних. А когда он вышел на берег, Канти облачила его в тонкие голубые одежды, украсила золотыми запястьями и жемчужными ожерельями. В шелках, увенчанной цветами и умощенной благовонными составами, Баладева был похож на царственного слона Индры Айравату. Русло же Ямуны и поныне протекает излученной близ Вриндаваны так, как могучий Баладева прочертил его своим огромным плугом. Опьяненный любовными ласками, проводил Баладева ночи во Вриндаване. Как одно мгновение пронеслись для него 2 месяца блаженства и неги.